Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Бог не может относиться безразлично к грехам людей. Это является аксиомой Библии. Народ его Израиль в Ветхом Завете не был безгрешен, наоборот, он часто был увлекаем грехом и поддавался ему. Грех бывает привлекательным. Священное Писание говорит, что иногда сам сатана появляется пред людьми как ангел света, вводя их в заблуждение. В других же случаях греховные искушения бывают отвратительными и низкими. Однако, какими бы ни были наши согрешения, как это случалось в Ветхом Завете, мы должны поспешить исповедать наш грех пред Богом или быть готовыми принять от Него наказание, как исправительное действие справедливой руки Божьей. Этот божественный принцип остается неизменно действующим во всей Библии. Книга Иезекииля, которую мы изучаем в данное время, это весьма определенно подтверждает. Святой Бог отвернулся со скорбью от своего народа, вместо того, чтобы сиять на него светом своего лица и являть ему доброту свою. 18 глава передает нам, как этот народ стоялся объяснить свои грехи в свою пользу, как маловажные, и не каялся пред Богом. Они употребляли пословицу: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». 2 стих. Народ сваливал вину за свое тяжелое положение на своих родителей, но пророк это серьезно отрицал, говоря, что праведник будет жить, а нечестивый сын праведного отца умрет. Эти проповеди истины проникали в совесть людей. Иезекииль возвещал: «Душа согрешающая, она умрет». 18 глава, 20 стих. Личная ответственность была неоспоримым фактом. Люди избрали сознательно свои собственные пути, пути греховные. Пророки возвещали им Слово Божие, но они отвергли его. Все призывы к святости и послушанию Господу, все ободрения и предупреждения. Сказав все это, пророк снова возвещает призыв: «Зачем вам умирать, народ Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего». 18 глава, с 31 по 32 стих. Справедливое действие Бога по отношению к народу от начала его существования на земле и на протяжении всей истории является основным содержанием 20 главы этой книги. Старейшины пришли к Иезекиилю, чтобы через него вопросить Господа. Они сели около Иезекииля, но их упрямство заставило Господа молчать. Он не ответил им, однако он не оставил их без свидетеля своего. В этой 20 главе с особой силой передается, как Бог действовал для добра народа. Хотя они были неверны, но он оставался верен. Заметьте часто повторяемые слова: «И поступил ради имени моего, и вы узнаете, что я Господь Бог, я Господь Бог твой». Бог был справедлив, и он в праведности своей отдал их на испытание и на суд. Их постоянное упрямство и хождение по путям своей воли упоминается со всей очевидностью. «Я проведу вас под железом, я выделю из вас мятежников, непокорных мне, и вы узнаете, что я Господь». Иезекииля, 20 глава, с 36 по 39 стих. В главе 21 мы могли бы дать наименование «Обнаженный меч». Это говорит о суде Божьем. Всемогущий Бог, говоря образно, извлекает меч из ножен, и с ним наступило страшное поражение. Меч является символом власти, а также и наказания за непокорность. Это песня меча, 20 глава. Этот меч приготовил Вавилон. Бог допустил суд над народом, употребляя его. Поражение началось с царского дома, потомков Давида, когда пришло разрушение Иерусалима. Сидекия, ослепленный жестокими врагами, был уведен в Вавилон как пленник и в кандалах. «Сними с себя диадемы, — говорит Господь, — и сложи венец. Этого уже не будет». Иезекииля 20 глава 26 стих. «Доколе не придет тот, которому принадлежит он, и я дам ему». 20 глава 27 стих. Это замечательное возвещание пророческого характера. Ни на одном царе Израиля во время Сидекии не было венца на голове, но придет славный день, и венец украсит чело Господа Иисуса Христа. Это не будет терновый венец, который возложили на него с насмешкой перед распятием его, но это будет венец славы, когда он примет владычество, которое по праву ему принадлежит, и будет царствовать с праведностью и истиной. Итак, эта глава, которая кажется такой малоизвестной, содержит в себе это чудное пророческое слово, полное истины. А потом следует слова к Амону о мече поражающем. Амонитяне вместе с другими противниками Иуды вошли в его землю разорять. Но потом этот меч обратится на них самих по причинам их беззакония. Он пал на них голову. Об этом говорится в 25 главе, что Амон подлежит суду Божию. Как видите, здесь делается ударение на праведность Божию, и он руководился ею даже во время совершения судов над народом своим. В 22 главе продолжается описание ужасного духовного положения народа, который пребывал во зле, испорченности и в разложении. Поэтому Бог в его справедливости отвратил свое лицо от него. Даже поверхностное ознакомление с этой главой дает читателю чувство согласия со словами пророка Иезекииля. «Более всего лукаво сердце человека. Более мелкие обстоятельства и особые случаи виновности народа упоминаются в этой главе. Священники, князья, пророки, весь народ были виновны пред Богом. Такое полное духовное разложение нуждалось в операции». Переходя к 23 главе, мы встречаемся с описанием греховного положения Самарии, столицы Северного царства или Израиля. Касается эта глава также и Иерусалима. Символические имена женщин употреблены – Агола и Агалива. Первое имя означает «ее шатер», а второе – «мой шатер у нее». Это указывает на то, что Северное царство никогда не было под полным руководством Бога. Цари и вожди его никогда не искали искренно лица Божия. В Иерусалиме же наоборот, можно сказать, что шатер его был в Иерусалиме. Господь имел путь к сердцам народа и руководителей страны, хотя были и отступления народа. В особенности в последние годы. Автор послания к Галатам, апостол Павел, напоминал им, что они услышал в Евангелии с радостью, позволили себе быть обманутыми и сбились с правильного пути. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас не покоряться истине?» Галатам 5 глава 7 стих. Радость апостола ограничилась печалью, когда он увидел, что делалось в молодой церкви Галатской. Проповедники и сегодня переживают подобное, когда видят, что члены церкви уклоняются от истины, от чистоты Слова Божия. Это приносит печаль их сердец. Подобное переживал пророк Иезекииль. Некоторые ученые, медики, справедливо утверждают, что проповедники Евангелия заболевают чаще других болезнями, которые вызывают эмоциональные, умственные и духовные напряжения. Будучи верными своему служению, они весьма чувствительно воспринимают давление, приходящее со стороны общества, и заболевают физически. Несомненно, что Иезекииль весьма остро переживал печальное положение своего народа. Господь Иисус переживал это тяжелое давление бремени за грехи всего мира и в духовной агонии возвысил свой кроткий голос в молитве к Отцу Небесному. Если вы по благодати Божьей являетесь Его служителем, то принимайте несовершенства и бремена со стороны народа как привилегию ответственности, разделяя их страдания и скорби. Только таким образом вы исполните служение, посланное вам Богом. Некто вкратце сказал так: вы перестанете приносить благословение, если перестанете истекать кровью. А другой христианин выразился таким образом: Богом избранный труженик должен веровать так, как Бог этого желает, хотя это и не принесет ему страдания души. Иезекииль верил словам Бога и передавал их со всею верностью ему, хотя это и принесло ему агонии души. Нелегко для него было сказать следующее: «Посему так говорит Господь Бог, так, как ты забыла меня». Речь идет об Иерусалиме и Иуде. «То и терпи за беззаконие твое, за блудодействие твое. Чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. Ты будешь осмеяна и унижена в поругании». Иезекииля 23 глава с 30 по 33 стих. «Воистину, печален конец отвергающих слово живого Бога, людей гордых, избирающих свои собственные пути. Аминь».